На мой взгляд, это одна из главных причин выпуска продукции плохого качества, и, быть может, целесообразно было бы для устранения этого на предприятиях, особенно таких, которые изготовляют массовую продукцию по стандартам, использовать опыт военной промышленности. На заводах оборонной индустрии в довоенное время была введена так называемая литерная система чертежей. В зависимости от степени готовности конструкции и отработки технологического процесса, документация обозначалась литерами А и Б. По установленному правительством порядку, вся документация, отработанная по литеру Б, подлежала утверждению наркомом промышленности и наркомом обороны, или их доверенными лицами, то есть производством и заказчиком. Без их разрешения на заводах никто не имел права вносить даже незначительные изменения, поправки или допускать какие-либо другие отклонения. Такой порядок соблюдали остро. На первый взгляд он может показаться несколько бюрократическим, но это не так. Литерная система не мешала самому широкому использованию новейших достижений науки и техники и в то же время обеспечивала стабильность и хорошее качество продукции, так как соответствующие изменения в конструкции или в технологию их изготовления вносили согласие двух наркомов, а следовательно, после тщательного изучения новшеств с точки зрения интересов производства и заказчика. Такие требования, естественно, предъявляли не ко всем видам военной продукции. Для массовых видов оружия, винтовок, пулеметов, автоматов, пушек мелкого и среднего калибра и так далее, были обязательными стабильность и исключительно высокая взаимозаменяемость изделий в целом и по всем узлам и деталям, без исключения, вследствие чего документацию на их производство доводили до уровня литера А, а затем литера Б. Не делалось это в отношении продукции, которую изготовляли в сравнительно небольших количествах, которая требовала немедленного внедрения новшеств или была составной частью военной техники, не нуждавшейся в доводке до литера Б. Такой была, например, самоходная установка, которая могла морально устареть за сравнительно недолгое время. Система литерной документации дисциплинировала производство. И то, что наиболее массовое вооружение к началу войны было отработано до состояния литера А или литера Б, сыграло значительную роль в обеспечении его стабильности и высокого качества в мирное время и в годы войны, а также в том, что было быстро развернуто производство этого вооружения в масштабах, соответствовавших требованиям военного времени. Исключительно важную роль сыграла и приемка изготовленного оружия военными представителями непосредственно на заводах. Опыт военной приемки тех лет заслуживает внимательного изучения и широкого освещения, тем более, что из него могут почерпнуть много полезного для себя все отрасли промышленности. Военные представители, военпреды, на заводах оборонной промышленности были наделены широкими полномочиями и большими правами. На них возлагались не только приемка изделий, но и контроль точного соблюдения технологической дисциплины, своевременного совершенствования военной продукции, систематического улучшения производства, внедрения прогрессивных методов, снижения себестоимости изделий, а также проверка предварительных и отчетных калькуляций. Военпреды контролировали и выполнение заданий по расширению мощностей как для реализации текущих заказов на вооружение, так и в соответствии с мобилизационными планами. Здесь я коснусь лишь некоторых сторон этой деятельности, связанных с заботой о качестве вооружения. В случае нарушений утвержденной технологии или отступлений от утвержденных чертежей, военпреды имели право применять санкции, прекращать приемку и тем самым останавливать производства. Они могли также оказывать финансовый нажим, если заводы не выполняли оговоренные технические и экономические условия. Военная приемка имела и уязвимое место. Не всегда осуществлявшие ее работники обладали теми качествами, которые нужны при больших правах и полномочиях. тех случаях, когда военпредами назначались недостаточно квалифицированные или необъективные люди,